Я поместил ноги куклы в пламя оплывающей коптящей свечи. Наступила напряженная тишина, все задержали дыхание и вытянули шеи, глядя на магистра Хэмме. Тот пожал плечами, изображая удивление, но в глазах его мне ясно виделись почти сомкнувшиеся челюсти капкана. Ухмылка растянула уголок его рта, и Хэмме начал подниматься с места. — Я ничего не чувствую. Именно, — сказал я резко, словно щелкнул хлыстом, и снова перевел внимание студентов на себя. — А почему? Я выжидательно посмотрел на зал. Из-за третьего закона, о котором я говорил, закона сохранения, энергия не может быть создана или разрушена, только утеряна или найдена. Если бы мне пришлось поднести свечу к ногам нашего высокочтимого учителя, ничего страшного бы не случилось. А поскольку всего лишь около 30% тепла проходит по связи, мы не получаем даже малого результата. Я сделал паузу, чтобы дать слушателям обдумать мои слова. Это главный вопрос симпатии. Где мы берем энергию? Ответ прост. Я задул свечу и снова зажег ее от жаровни и неслышно пробормотал несколько нужных слов, добавляя вторую симпатическую связь между свечой и более устойчивым огнем. Я разделил свой разум на две части. Одна связывала вместе Хэмме и куклу, а другая — свечу и жаровню. Мы получаем желаемый эффект. Я небрежно поднес ноги восковой куклы к фитильку свечи, точнее, сантиметра на 2-3 выше, туда, где пламя горячее всего. Испуганный возглас раздался с места, где сидел Хэмме. Не глядя на него, я продолжал совершенно бесстрастным тоном. И, похоже, в этот раз мы добились успеха. Класс засмеялся. Я задул свечу. Это также хороший пример силы, которой повелевает умелый симпатист. Вообразите, что бы случилось, если бы мне вздумалось бросить куклу в огонь. Я задержал ее над жаровней. Словно по сигналу Хэмме бросился на сцену. Может, это была всего лишь моя фантазия, но мне показалось, что он немного волочит левую ногу. Очевидно, теперь магистр Хэмме считает нужным подвести итоги лекции. По классу прокатился смех, на этот раз более громкий. Благодарю вас всех, студенты и товарищи. На этом моя скромная лекция заканчивается. Тут я использовал один из сценических трюков. Существует особые интонации и поза, которые дают толпе сигнал аплодировать. Я не могу объяснить, как точно, но это всегда дает желаемый эффект. Поклонившись залу, я повернулся к Хэмме среди аплодисментов, хотя и не оглушительных, но, возможно, больших, чем ему доставались за всю его жизнь. Когда он сделал последние несколько шагов ко мне, я чуть не отскочил. Его лицо опасно покраснело, на горле билась жилка, словно готовая лопнуть. И все же сценическая подготовка помогла мне сохранить самообладание. Я спокойно встретил взгляд Хэммы и протянул ему руку. С немалым удовлетворением я наблюдал, как он бросил быстрый взгляд на все еще аплодирующий класс, сглотнул и пожал мне руку. Пожатие Хэммы было болезненно крепким. Могло выйти и хуже, если бы я не провел в эту минуту над жаровней восковой куклой. Лицо магистра сменило цвет с синевато-багрового на пепельно-серый быстрее, чем можно было ожидать. Его рукопожатие претерпело ту же трансформацию, и я получил свою руку в целости и сохранности. Я еще раз поклонился студентам и вышел из зала, не оглядываясь. Глава 40. На рогах. После того, как Хэмме отпустил класс, новости о моем выступлении распространились по университету со скоростью лесного пожара. По реакции студентов я понял, что магистра Хэмме не особенно любили. Когда я сидел на каменной скамье возле гнезд, проходящие студенты улыбались мне, некоторые приветственно махали или со смехом поднимали большие пальцы. Пока я наслаждался признанием,